8 марта. Начало учебного года означало встречу с Маруськой. С лучшей подругой хорошо. Маша нужна Марте. И дело даже не в долге, не в том, что отец Маши обязан их семье из-за дедушки, что он оплачивает репетиторов Марты по языкам и привозит ей подарки из поездок. Просто Марта чувствовала, что Маша любит ее бескорыстно, полностью, просто так, несмотря на то, что с Мартой ей взять нечего. Рядом с подругой Марта могла быть великолепной, бесстрашной, решительной, сильной, как будто Маша становилась опорой, от которой Марта отталкивается для прыжка. На линейке 1 сентября Марта нутром ощутила, что перемены за лето произошли не только с ней. Большинство ребят из параллели держали себя по-другому, как будто перешли на новый уровень в компьютерной игре. Но для осуществления плана Марте был нужен парень постарше. Седьмые классы учились в одну смену с десятыми. Одиннадцатые были бы лучше, но и десятые сойдут. В первую неделю учебы после химии Марта собрала своих агентов — Стёпу, Андрея и Антона. Марта сомневалась, что Маше понравится план, и решила для начала собрать совет без нее. Прежде шпионская сеть использовалась преимущественно для получения ответов на вопросы по контрольным от параллельных классов. В этот раз собрание проходило в углу столовой, около чана с надписью «Кофе», который сейчас использовался, судя по запаху, скорее для отмачивания половых тряпок. Парни смотрели выжидательно. Все агенты сети, как один, были влюблены в Марту. Она решила начать издалека. «Господа, как вы знаете, в сегодняшнем мире основная ценность не деньги, не нефть, а информация. Для установления политического влияния в школе нам потребуются каналы связи со старшими классами». Марта заговорщически понизила голос. «Необходимо узнать, у кого там родители наиболее финансово состоятельны. Девочек не трогаем». Шпионы пребывали в легком смятении. Это не было похоже на привычное задание, на понятную цель в виде ответов к проверочным работам. Самый нахальный из тайного отряда Андрей поёрзал на стуле и сверкнул светло-серыми, практически белыми глазами на Марту. «А нам что за это будет?» Марта немного подумала. «Я планирую дискотеку для параллели. Тот, кто предоставит мне наиболее ценную информацию, пойдет на нее со мной в паре и будет иметь приоритетное право на первые два медляка». Такая награда шпионов заинтересовала. Они возбужденно захихикали, переглядываясь. «Действуйте!» Марта пафосно выбросила руку, как Ленин, указывающий народу дорогу в светлое коммунистическое будущее, и ударила кулаком по столу. После установления контакта с десятым Марта планировала, конечно, привлечь и Машу. Может, тоже свести ее с кем-то из старших. Но в последнее время Маруська вдруг стала очень требовательной, зависимой. Она цеплялась за подругу, как за поплавок среди океана, не хотела ее ни с кем делить. Продолжала таскать Марту в кафе «Круассан» — традиционное еще с начальной школы место для разговоров после уроков. Она словно отказывалась расставаться с детством, с которым Марта официально попрощалась еще в июне. Марта опасалась, что Маша начнет ее ревновать к десятиклассникам, и это только усложнит проведение спецоперации. Через пару дней после собрания на уроке биологии очкастый Степа подсунул Марте тетрадку с торчащим из нее листком. Марта вскинула бровь. «Это то, о чем я думаю?» Степа утвердительно кивнул, поправив свои массивные очки и подняв два больших пальца вверх. «Да, это оно!» «Информация топ!» Марта извлекла листок и прочла, прикрывая рукой, свежие разведданные. «Дима Гогач, 10-й Б, капитан школьной команды КВН, диджей дискотеки для старших классов прошлого года, отец — владелец заводов по переработке сои, муниципальный депутат. Мать владеет магазином дизайнерской одежды «Woman of Hollywood», живут в двухэтажной квартире. Это было именно то, что нужно. Марта послала Стёпе воздушный поцелуй. После того, как на перемене самый резвый из тайного отряда указал Марте на объект, все пошло как по маслу. Марта аккуратно заговорила с Димой про организацию дискотеки для параллели. Десятиклассник поначалу ей не понравился. Слишком самовлюбленный и, казалось, не очень умный. Но со временем Марта смогла убедить себя, что в целом он ничего. Дима мог недурно пошутить, его в десятых уважали, и внешне, пожалуй, он был не так уж противен. Он оперативно договорился с завучем о проведении мероприятия. Марта стала видеться с Димой на переменах, обсуждая детали. Он слегка подтрунивал над ней, называя своей маленькой сестренкой, но приобнимал совсем не как старший брат. Марта чувствовала, что нравится десятикласснику. Свой официальный статус она планировала закрепить на дискотеке. Диминого друга, звуковика Валеру, Марта планировала пристроить Маше. Тем временем Степа на уроках выразительно таращился на Марту. Как-то после геометрии она подловила его на выходе из кабинета. «Ну что ты вылупился? Есть какие-то данные?» Степа обиженно поморщился и высвободил локоть. «Ты обещала пойти на дискотеку с тем, кто предоставит самую ценную информацию. Помнишь? А сама проводишь все перемены с Димой». Степа покраснел от смущения. «Я свое слово держу». «С Димой необходимо установить прочный контакт для дела. На дискотеку идем с тобой». Марте было неловко предавать верных агентов, но в какой-то момент придется ими пожертвовать. «Хорошо. Ты обещала». Степа поправил лямки рюкзака. «Тогда есть информация. Я слышал на большой перемене, что с Димой хочет замутить Света». «Света? Наша Света?» Степа энергично закивал. «Ну что ж, здоровая конкуренция — это нормально. Да, у Светы есть преимущества, папа-губернатор, но Марта ярче, смелее и умнее». Дима с Пашей имели обыкновение прогуливать уроки и сидеть в актовом зале. На труде девочки готовили оливье. Марта, как обычно, поручила своей группе нарезать ингредиенты и вышмыгнула из кабинета проверить своих десятиклассников. Ребят она застала за распитием алкогольного коктейля «Шейк». «А, сестренка, иди сюда, обниму». Дима отложил пачку кириешек и протянул руки к Марте. Марта уверенно и грациозно сошла по лестнице к рядам сидений, перебрасывая густые медные локоны с плеча на плечо. «Хочешь хлебнуть?» Дима лукаво прищурился и протянул Марте бутылку с мутной белой жидкостью. Марта потянулась было к шейку, но передумала. «У меня впереди контрольная по алгебре, а ответов в этот раз не достали. Пишем первые из параллели». Дима пожал плечами, как будто разочарованный. «Как знаешь. Впрочем, и рано тебе еще». Это замечание Марте не понравилось. Для того, чтобы план сработал, Дима должен был рассматривать ее как равную. «Говорю же, контрольная. А вот на дискотеке нам без алкоголя будет никак». Марта элегантно опустилась на подлокотник кресла, на котором сидел Дима, приобняв его за плечо. «Для седьмых классов-то?» Дима почесал нос картошкой, странно торчащей посреди его в остальном привлекательного лица. «Ну да, а что?» Марта покрутила стоявшую на столе бутылку за горлышко. Дима обернулся к Валере. «А что, можем устроить?» Лучший Димин друг, спокойный как удав, безразлично развел руками, мол, ему все равно. «Вот и славно. А мне пора обратно к моим салатам». Марта встала с подлокотника и побежала по ступенькам вверх, слегка покачивая бедрами, зная, что парни будут провожать ее взглядами. В тот день Маша позвала ее в гости. Дядя Гена вернулся из Китая, вероятно, с подарками для них обеих. Марта подумывала подключить подругу к организации дискотеки. Там все уже было, считай, на мази, а Маруська явно обижалась, что у Марты дела без нее. Дома у Маши Марта всегда чувствовала себя немного странно. Комната подруги была обставлена белоснежной глянцевой мебелью, а мебель в комнате Марты была деревянная, разномастная, растрескавшаяся. И всегда смущала мама Маши, Лариса. Она как бы невзначай следила за Мартой, словно та могла что-то украсть. Но распаковка подарков отвлекла от всех тревог. Когда в пакетах попадалась пузырчатая пленка, Марта отдавала ее Маше, обожавшей лопать пальцами пузырьки. Улов состоял из сережек в виде бабочек, блесков для губ в кислотно-зеленых тюбиках, традиционных конфет-пломбадеров и тонких золотистых пуховиков с вышитым на спине драконом. Куртки были замечательные. Но самым удивительным среди гостинцев оказался предмет в небольшой темно-зеленой кожаной коробочке с позолоченным замком. Внутри лежал брелок. Тонкой работы небольшая обезьянка, сделанная из черного с белыми прожилками камня. Марта с легким разочарованием поняла, что брелок предназначается Маше, ведь он был в единственном экземпляре. «Возьми, хочу, чтобы она была у тебя». Маша протянула подруге вещицу на раскрытой ладони. Глаза обезьянки ярко блестели, они казались живыми и подвижными. Чудилось, будто фигурка внимательно смотрит именно на тебя. Марта сомневалась, стоит ли ей брать брелок. В этом подарке чувствовался какой-то подвох, точно теперь она будет Маруське чем-то обязана, как будто ей придется отрабатывать щедрость подруги. Она поспешила отплатить информацией. «На дискотеке будет алкоголь». Марта ожидала, что участие во взрослой, настоящей тусовке обрадует Машу. Но вместо этого подруга вдруг рассвирепела и сделалась капризной. Она кричала, что у Марты поехала крыша от Димы, его компании и дискотеки, пугала ее отчислением из гимназии за выпивку. Этого Марта и боялась. Она тихо собрала свои подарки и ушла. Улицы были залиты золотым осенним светом. Несмотря на теплую погоду, Марта не сдержалась, достала и надела пуховичок. Она шла по городу в сладком предвкушении нового этапа в жизни. А Маруська ничего, она отойдет. Она поймет со временем. Они вместе начнут встречаться со старшеклассниками, а Марта навсегда съедет от матери и будет лишь иногда звонить ей по праздникам. Спина вспотела под вышитым драконом, но куртку снимать не хотелось. Лишь у подъезда Марта решила, немного подумав, спрятать пуховик и другие подарки подальше в рюкзак, чтобы мать не нашла. Наконец настал день Икс. Мать мирно похрапывала в своей спальне. Судя по голосам ночью, вчерашний гость ушел поздно. Марта накинула золотой пуховик и поспешила в школу. Стёпа, надевший по случаю дискотеки праздничную синтетическую рубашку с мерцающими полосками, сверлил ее взглядом на всех уроках. Марта совсем забыла о своем обещании. Все это было очень не кстати. На перемене была назначена встреча с Димой на центре. «Ну что, сегодня в белом танце закружимся, наверное, мы с тобой подружимся?» Дима ласково провел пальцами по щеке Марты. «Да, как раз об этом». Марта постаралась выдать свою самую обворожительную улыбку. «Я задолжала однокласснику, должна формально пойти с ним и отдать ему первые два медляка». На лице Димы промелькнула неприятная, пугающая злоба. «То есть я из кожи вон лез с организацией, чтобы...» «Что ж, он лучше подходит тебе по возрасту». Дима препротивно ухмыльнулся. «Ну что ты вредничаешь? Третий медляк и все последующие твои?» Марта пыталась спасти ситуацию и перевести тему. «Что там с алкоголем?» «Не выгорело», — Дима пожал массивными плечами. «Родители должны были уехать, я планировал взять из бара, а у них рейс перенесли на вечер. И вообще, раз ты идешь с одноклассником, пусть вот он и мутит алкоголь. Я-то тут при чем?» Он ехидно усмехнулся и как-то странно стиснул Марте локоть. Марта поморщилась. «Еще не поздно. Дискотеку и план все еще можно реанимировать. С алкоголем я и сама справлюсь. Ты что пить будешь?» Марта освободила руку и с вызовом вздернула подбородок. Дима был явно впечатлен. «Бери водку, так экономнее. Можно с соком намешать». После физкультуры Марта переоделась быстрее остальных. Дернула белую пластиковую дверь продуктов, и та поздоровалась звоном колокольчика. За кассой стояла крупная продавщица. На голове легкомысленная желтая косынка в цветочек, живот туго перетянут красным фартуком поверх грязного свитера. Марта быстро нырнула влево между полок. Черт, надо было оставить золотую куртку в школе, уж больно заметная. Во рту пересохло, сердце упало, и гулко билось где-то в животе. Сможет ли она? Нужно выждать, чтобы кто-нибудь отвлек продавщицу. Тут в соседних рядах раздались голоса шумной компании шестиклассников. «Это хорошо, хорошо». Стараясь не шуршать, Марта аккуратно извлекла из рюкзака пакет в черно-белую полоску с надписью «Марианна» и пробежалась взглядом по рядам с алкоголем с невесть откуда взявшимся азартом. «Водка? Какую брать? Наверное, не самую дорогую, чтобы кража не получилась крупной, но и не самую дешевую». «Сдачи нет, поищите мелочь», — раздался низкий голос продавщицы. Марта осторожно выглянула из-за ряда с бутылками. У кассы толпились шестиклассники, энергично выгребавшие копейки из карманов и рюкзаков. Женщина за прилавком сосредоточенно пересчитывала вываленные на блюдечко монетки, бормоча себе под нос. 70, 80, 85... Сейчас или никогда. Марта расстелила пакет на полу, поставила в него водку, потом достала тетрадку потолще, по истории, сделала из нее перегородку в пакете, чтобы бутылки не бились друг о друга, и осторожно опустила в пакет вторых журавлей. После трясущимися руками затолкала оказавшийся на удивление тяжелым пакет в рюкзак, с трудом закинула его на плечи и двинулась к выходу. Брякнул колокольчик. Тут Марте показалось, что женщина в красном фартуке подняла взгляд от блюдца с мелочью, нахмурилась и хочет что-то сказать. Ну все, путь назад отрезан. Оказавшись на улице, Марта перевесила рюкзак на грудь, обняла его руками и рванула, сбиваясь с дыхания, к школе.